спасать людей. И как врач, и как зрячий. А это самое главное. Александр Зимний. Лето с оттенком смерти. Читал Владимир Авоор. Роман Волков. Крымская колыбельная. Этот сентябрь в Крыму был холодный. Дико холодный. Как какой-нибудь октябрь или даже ноябрь. Причем ничего не предвещало такого мороза. Прогнозы обещали лучший отдых на лучшей земле, но когда веселые туристы спускались по трапу самолета в аэропорту Феодосии, то сразу чувствовали. Природа разозлилась, сбросила свою розовую маску и ощерилась на ненавистных людей древним оскалом зимы. В разные уголки полуострова помчались пузатые маршрутки, юркие частники на разбитых девятках и новеньких фордах, забитых отдыхающими, дикарями, бздыхами, вербачами, туриками, подыхашками, с их чемоданами, детишками, сумками, собачками и кошками, баулами, тещами, гитарами. По крошечной Коктебельской улочке, кажущейся нарисованной на карте после московских проспектов, шла семейная пара. Седой полный мужчина с одышкой и симпатичная женщина лет 35, которая безуспешно пыталась взять его под локоть. Мужчина вез за собой пластиковый чемодан на колесиках и, чувствуя посягательство спутницы, недовольно менял руку. «Осторожней, Валера. Вот теперь сюда. Мне Оля Глухова говорила? Ну, Оля, рыжая, знаешь ты ее?» Быстро сыпала словами женщина, наконец завладев локтем мужа. «Она тут отдыхала с Сашкой и Артемием. Говорит, место шикарное. Хозяева вежливые, номер уютный и до моря недалеко. Вот еще немножко». Мужчина молчал. Он смотрел не на аккуратные домики, а в сторону, где за бухтой тяжелым темно-синим цветом давило море, а еще чуть дальше навалились на сердитое фиолетовое небо величественные, изорванные скалами горы. «Валер, там, слышишь, терраса такая будет на втором этаже. Я специально узнавала, чтобы терраса, ну, балкончик такой». «Марина, я знаю, что терраса — это балкончик», — ответил мужчина, быстро посмотрев на жену и снова отводя взгляд вдаль. Рядом с берегом, белым от вымытой гальки, морская вода, не оскверненная теплолюбивыми купальщиками, была светлая, даже прозрачная, как родниковая. А дальше, уходя к горизонту, море хмурилось, ежилось от холода, темнело, чернело, чтобы никто не забывал. Оно черное, грозное, суровое. Чуть поодаль устремлялись ввысь острые пики карадагских клыков, мучительно мечтающих сожрать дерзкое небо, закусить сладкими пушистыми облаками, запить ледяным ливнем. До скончания времен на самой вершине будет дерзко грозить осерчавшему богу чертов палец. Скалы неожиданно смыкались, расступались с Сциллой и Харибдой, обнажая просветами стыдливые бухты. Величественно шествовали к своему окаменевшему трону король и королева карадагских скал, чтобы сесть перед навсегда погасшим чертовым камином. И святая гора, откуда горький дым доставал до прихожей богов, и те не знали, то ли гневаться на Прометея, укравшего огонь для двуногих муравьев, то ли наслаждаться преданностью и запахом жертвенного человечьего мяса. «Ну чего ты сразу огрызаешься, Валер? Конечно, я знаю, что ты знаешь. Я же не про это. Я говорю, сядешь на этой терраске, там тихо, а дискотек далеко, все плющом увито, никто тебя трогать не будет. И попробуешь писать. Ну, правильно я говорю. Отдохнешь, успокоишься, и все опять...» «Марин, опять не опять, не опять основа». «Ну не сердись, не сердись, ну что ты?» «Ничего. А ведь писал, писал. Прозу, стихи, песни. И стиль был солидный, с яркими метафорами. И мысли были, и задумки. И мечта, и честолюбивые желания, и друзья, и любовь. Самая настоящая любовь. Все было. И все он потерял, как и тот Крым, веселый, счастливый. А взамен приобрел другой Крым и другую жизнь. Беспросветную, давящую, ледяную. Сверху черное небо, снизу черное море, посередине Карадаг, черные скалы. Спать. Хочется спать. Будет у тебя самый настоящий писательский отпуск. Тут же все намолено и списано, тут же все они писали. И что, многие бросали, вон Волошин уезжал отсюда и писать бросал, а потом вернулся, и опять все началось, и заметили, я не Волошин. Ну да, ты не Волошин, ты Марков, у тебя свой путь, своя литература, Марин. Давай просто помолчим. Давай помолчим. Я ж, Валер, видишь, я все для тебя делаю. Ну успокойся же ты, наконец, ну что ты как кипятильник? Ничего. Волошин, Волошин. Да, тот был еще проказник. Настоящий поэт, у которого можно поучиться, напитаться силой искусства, даже если живешь в Коктебеле уже 100 лет спустя. Как он придумал в своем крымском домике? Право первой ночи? Пришла любая дама в гости, а выйти должна уже из спальни. А это правило полпижамы. Любая должна быть раздета или сверху, или снизу. Ведь и не красавец тоже был, и толстый, а вон как. И даже Гумилев взревновал к нему, на дуэль вызвал. Куда до Волошина Валерке Маркову? Вот только пузом и обошел поэта. Ты только это, Валер, не пей самое главное. Не пей, я тебя серьезно прошу. Дай отдых организму. Как тогда уже не будет, Марин. Как тогда, конечно, не будет. Будет по-другому. Я не про это. Я про то. Вода холодная. Не пойду я плавать. И я не про это. Вообще не пей. Ну, понимаешь же, пора остановиться. Не мальчик уже. Сам говоришь, как тогда уже не будет. Все. Никогда не будет. Начинай новую счастливую жизнь. Новую, понимаешь? Новую. Мы вместе ее с тобой начнем, и она у нас будет долгая и радостная. Ты слышишь? Угу. Ну, понимаешь, что я права? Угу. Что, угу? Угу. Не будешь пить? Только по-нормальному скажи, без угу. Скажи, не буду пить. Валер, ну мне это что ли надо, а? Ну что, как отец хочешь? У тебя дел еще полно, тебе надо написать свое лучшее стихотворение. Ну, надо, понимаешь? Психолог что сказал? Адаптационный период, если сорвешься, то опять начнешь. Но тут как раз ни магазинов, ни ресторанов, ничего, даже выпить нечего. Валер, понимаешь? Понимаю. Вот напишешь, а потом делай, что хочешь. Да, Марин, да все я понимаю. Не буду я пить, не буду. Да и не будет, как тогда, когда каждое утро в 4 ложились в Умате. В 6. Или в 6, да. Просыпались в 8 и на море. И ни голова не болела, и не тошнила. И стихи летели, как из водомета, и любовь, и песни. Не будет, как тогда. Никогда. Вот такие вот стишки будут. Тогда, никогда. И все. Будет, как мы захотим. Угу. Он тоскливо смотрел на горы и, конечно, не видел лица жены. А оно было вовсе не заботливым или обеспокоенным, как следовало бы. Наоборот. Злым, усталым и ненавидящим. Наутро Валерий осмотрел террасу и сказал, что она неуютная, хотя жена с хозяйкой домика старались как могли. Поставили плетеный стул, стол с сигаретными ожогами, корзину для бумаг и букет из хризантем в полулитровой пивной кружке. На самом деле было очень даже ничего, но Маркову совсем не нравилось. Как в тюрьме. Попугай на жердочке. Шаг вперед, 2 назад. И во дворике надзиратели. Он взял тетрадку, ручку, демонстративно бросил мобильный телефон на подушку, выпросил у хозяйского сына гитару и отправился к морю. «Простор природы дает простор душе», — сказал он, наконец-то улыбнувшись. Неискренне. Когда домик, увитый плющом, исчез из виду, Валерий сменил быстрый шаг устремленного вперед поэта на медленную, размеренную развалочку уставшего от жизни и даже от самого отдыха туриста. Направление тоже поменял. Направился на рынок и купил у седого татарина Рената пластиковую полторашку так называемого коньяка, якобы украденного с завода марочных вин. Это была известная легенда. Легенда номер два. Первой кормили совсем уже новоприбывших. Свой собственный коньяк, заботливо приготовленный дедушкой Равилем, или Иваном, или Остапом, по столетней семейной рецептуре. Не для гостей даже, а только для себя. Все легенды легко проверялись первым глотком. И всегда выходило, как в поговорке юности. Первая — колом, вторая — соколом, а следующие — мелкими пташечками. И все оказалось, как тогда. Дряная сивуха, виноградный самогон, чемергес, сэм, самсамыч, вино низкого качества, отрава. Профессор довольно улыбнулся, хлопнул себя по круглому животу и с удовольствием закусил виноградинкой, которую заботливо предложил Ренат или Рафик, или как там его. «Ну как, командир, самый лучший тебе даю. Есть еще вот такой сорт, подешевле, но вижу ценитель, начальник приехал, даю только для своих. У меня зять Наиль как раз в разливочном цеху работает. Да его тут все знают. Эй, Альфия, знаешь Наиля? О, все его знают». Но Валерий, тонкий ценитель дорогих вин, предпочитавший испанское французскому, а арманьяк коньяку, любивший ирландские виски со вкусом торфяных болот, побеждавший в слепом тесте 5 сортов пшеничного баварского пива, довольно погладил белесую бутылку с коричневой жидкостью. «Все не так, все не то, кроме этого коньяка. Он был абсолютно такой же». «Куда там дальше?» «А, вот, такой камень, похожий на кактус». Прошло уже 20 лет, все изменилось, а камень, похожий на кактус, тоже так и стоял. «Привет, путник». Он шел и шел, уже не первый час, весь мокрый от пота, одышки и мучительного желания открутить колпачок и, наконец-то, сделать огромный, бесконечно огромный глоток, который все изменит и вернет... Стихи, друзей, любовь, музыку, счастье, надежду. Если карабкаться по пыльной тропинке, заросшей кустарником, под плаксивые крики чаек, то на самом верху Карадага, среди звонкой пугающей тишины, можно увидеть мрачное нагромождение набросанных древними титанами камней. Черный и таинственный мертвый город, и поныне охраняемый окаменевшими призраками. Если пройти по узкой, известной немногим местным жителям тропке, и пролезть под грудой валунов, то можно оказаться на старой, изъезженной дороге между глухих скал, заброшенной еще пару веков назад из-за горного обвала. А там маленькая, никому неведомая бухточка, где никто и никогда тебя не найдет. Профессор разделся до трусов, швырнул на скомканную одежду тетрадку и, наконец-то, сделал первый глоток. Никого. Хорошо. Еще глоток. Это была их бухта, группы Оригами. Его, то есть Лерка или Маркоча, Макса Талаева, Шаха и Димана Слепого, Слепого Пью. Они нашли ее давным-давно, 100 лет назад. Тут поставили 3 палатки, выкопали погребок для напитков и провели лучшие в жизни 8 дней. 4 гитары, банка с гречкой и пластиковое ведро для перкуссии, 5 тетрадей для текстов и бесконечное количество местного вина, коньяка и местных девчонок. И еще больше таланта. Счастье. Уже потом, когда их группа, лобающая олдскульный ракешник, стала потихоньку менять стиль и разваливаться, они приехали в Коктебель со своими барышнями. Лерк уже был с Мариной, а Макс с женой, американкой Кэтрин. Они жили в домике, но решили навестить свою любимую бухточку. И было все уже не так. Девки заколебали своим нытьем, что далеко идти, но когда добрались, все забылось. И снова стало здорово. Не как тогда, конечно, но по-другому. Вроде была любовь, радость, и песни звучали по-другому. Хуже, но все равно неплохо. Голубоватая вода моря играла с Валерием, как дети с собачкой. То подходила близко-близко, а когда он уже делал шаг, мол, вот наступлю, отскакивала с громким всплеском. Наконец профессор решился и сделал еще один шаг, так что ступни встали на холодные камешки. Стало больно, но он терпел, даже пытаясь улыбаться. Полезно, полезно, массаж стоп. «Ну что, стой, не стой, пьяный не будешь», — пришла в голову присказка из юности. «Ну да, в самом деле, надо искупаться. Глупо приехать в Крым, хлебнуть коньяка и не поплавать». Снова проснулись и заскакали радостные, счастливые, беззаботные воспоминания. Они дико, сумасшедше напиваются, голые валяются на теплом песке, он целуется с Мариной, еще совсем молодой. В рот попадает песок, и они оба смешно плюются, а потом заходят в воду, искрящуюся отражением звезд и мелким планктоном. «Старичок, а ведь теперь планктон — это ты. Только беда в том, что уже давно не светишься. А там, в самом далеке бухты, около вертикальной скалы, так и стоял неизвестно откуда взявшийся чурбачок. Шах, когда обнаружил, сказал Диме Слепову, что нашел его брата, Пенька. Они немного подрались, потом выпили, и на этом чурбачке рубили дрова. Наверное, до сих пор остались следы от огромного топора Макса, которому он дал имя, как древний викинг — Повелитель Бури. «Ну давай, давай, шевели булками!» Валерий еще раз оглядел пустынное побережье, хлебнул огромный бульк сивушного коньяка, сказал «брррр» и, наконец, медленно коснулся большим пальцем ноги морскую воду. И сразу отскочил, по бабье взвизгнув: «Холодно!» Холодно не холодно, а идти надо. Он сполоснул ледяной водой ноги, пузо и грудь, шерсть на которой уже стала менять цвет на белый, как у куницы или бобра. Когда тело привыкло к холоду, Валерий, ежась, прошел по колючей гальке вперед и поплыл, широко загребая руками, дальше и дальше от берега. Примерно тогда и пришла в голову мысль: а что если поплыть не вперед или назад, а вниз? Коснуться руками белого песка, запутаться в водорослях, а если повезет, увидеть ослепительно белый жемчуг, который сольется с последним солнцем и превратится в черное солнце. Солнце мертвых. Заснуть. Укачай меня своими ледяными волнами, старик Крым. Спой мне свою колыбельную, убаюкай, согрей своим холодом. И тогда сразу все кончится. Только тогда уж совсем все будет зря. Не сдержит обещания. Хотя что в этом такого? Некоторые обещания просто не получается сдержать. Но не получилось и все. Разве можно за это судить? Лет 15 назад, в одну из тех прекрасных ночей, они снова дали стране угля, как говорил Шах. Валера слегка поругался с Мариной, тогда еще выпускницей школы, и от обиды уплыл в штормовое море. Далеко, так что потерял, где берег, где горизонт, где небо, а где вода. Все было одинаковым, черным, безвыходным и несущим смерть. Собственно, это был первый раз, когда он умер, или почти умер. Когда захлебывался соленой водой, плакал и выл. А его никто не слышал, потому что был шторм, ливень, и волны ревели куда громче дышащей песчинки с ногами и руками. А бесконечные горы слегка улыбались. Они все видели даже в ночи. Все! И очередной муравейкой их радовал. И седое море тоже плясало и ухмылялось. Еще один, как тогда, мириады лет назад. Как всегда. «Господи, господи!» — думал молодой Валерка Лерк. Только думал, кричать нельзя, захлебнешься. Знал, что осталось совсем немного. Волны били, захлестывали, затягивали. И боги, древние, уволенные давным-давно, снизу, сверху и из дальних океанских далей улыбались, танцевали, приглашали, ласкали, успокаивали своими песнями. «Господи, ну не надо! Я же еще ничего не сделал в жизни! Я сделаю, Господи, для Тебя! Только оставь меня!» И был свет. Именно такой. Не свет, а свет, светик, как маленький планктончик или звездочка. Далеко, совсем в другой стороне. Валерий плыл вперед, а берег, оказывается, был рядышком совсем, только чуть слева. Это Марина, самая трезвая из всей компании, подняла панику, заставила парней сделать навес из брезента и развести костер. Уже потом он целовал ей руки, пил виноградную сивуху, и они занимались в палатке любовью. Сейчас море было куда холодней. Да и вообще разница между тем морем и морем нынешним была как тогда и теперь, как жизнь и смерть, как цветок и перегной, как теплый язык возлюбленной и прогорклая сосулька. Но он плыл, сжимая зубы, тонул и выныривал, растирал руки и ноги, чтобы не сводило от холода, погружаясь в глубину, выплывая вверх, сплевывая воду. На берегу, прямо на пеньке, сидели две девчонки лет 15 и пили дешевый алкогольный коктейль из баночек. «Алло, Валера!» — сказала одна из них пропитым голосом рыбачки. «Это наше место вообще-то!» Профессор сперва не понял, откуда девчонка знает его имя, да еще и назвала не Валерием Ивановичем, как коллеги или студенты в университете, а Валерой. Сейчас так зовет только жена, да еще раньше Олеся. А все друзья-ровесники давно порастерялись. И только потом сообразил, что это именно нарицательное, вроде как Вася, то есть лопух. Можно было ответить, мол, это место было моим еще 20 лет назад, но он только грустно улыбнулся. То-то и оно, что было. Было да сплыло. Ладно, сейчас пойду обсохну вот немножко. Ага, давай, ускоряйся, а то мы тоже поплавать хотим. Та, что повыше, демонстративно стянула шорты и осталась в узких плавках. Вторая рыжая хихикнула. Валерий отвернулся и побрел к своим вещам. Где его 17 или 20? Да что там, даже 25. Обязательно бы подкатил к девчонкам. Представился бы музыкантом или администратором с Мосфильма. Сказал бы, что набирает характерных актрис. Сыграл бы на гитаре. Голос у него был прекрасный, сильный баритон. А сейчас... Олеся звала его по-разному. Не только Валерой. Валер с ударением на первом слоге. Валериан. Вареничек. Это когда трепало его за жир на животе. Лера. Лерк. Это когда он рассказал про свое прозвище в группе. Валерка. Валерка-калерка. Валерия даже, как певицу. Это когда он пробовал петь по старой памяти. Еще по фамилии. Марков-Шмарков, Марк-Аврелий, Марковка, Маркинцевич, Маркович, Маркуша, Маркотик-котик. Все-таки Олеська его любила. Сильно любила. Да и он ее тоже. Они часто мечтали о своем уютном гнездышке. Не как у него, заваленным всяким семейным хламом, или как у нее в студенческой общаге. О настоящем, своем, что не будет телевизора и кроватей, будут японские мягкие маты на полу, гамаки и циновки, картины авангардистов и лаконичные литографии. Еще мечтали о детях, что будет много детей, трое или четверо. Олеська говорила, что Валерий научит их петь кабацкие песни из последнего репертуара оригами, и они впятером будут ходить по электричкам, лобать и поднимать некислую кассу. Валерий, вместо того, чтобы торопливо одеться, расчехлил гитару и отошел к морю. Палка хозяйкиного сына, конечно, лажа, Китай, но звук держала. А они с парнями из оригами в те далекие счастливые времена спиливали порожки на грифе гитар «Байкал» Бобруйского лопатостроительного завода драчевым напильником. Грязные струны варили в кастрюле с содой и солью, а медиаторы делали из старых пластинок. И играли, когда все начиналось в Крыму, важное, сильное, лучшее, что не стыдно предъявить Святому Петру на КПП. И Лерк писал такие тексты. Тут и оно, что писал. И мама, когда разбирала балкон, нашла его старые вещи, студенческие тетради, лекции с аспирантуры. Ну и решила, что все это ненужное. Отнесла на дачу. А там их даже не сожгли в бане, а использовали в сортире. Утонули в выгребной яме и его лучшие в жизни стихи из тетрадки с фотографией Коктебеля и надписью «Крым 1980». Валера только рассмеялся, как это узнал. Мол, туда ей и дорога глупой, пустой, бесполезной юности. Нет от нее толку и не будет. Только от зрелости, как оказалось, и от приближающейся старости проку вышло еще меньше. Когда оригами заметили, стали приглашать на халтуры, на свадьбы, пошли кое-какие деньги, заказчики стали просить песни попроще, про любовь, про день рождения, чтобы потанцевать или, наоборот, чтобы слезу вышибить. Пошли другие стихи. Тоже хорошие, конечно, но не те. Не те. Валерий взял ля-минорный аккорд и провел по струнам. И еще раз, сильно, с надрывом. «О, давай, дядя, рви душу!» — сказала одна из девчонок, крутя бедрами, как в гоу-гоу танцы, чтобы согреться. Она осталась уже в купальнике, а вторая, рыжая, так и сидела на пеньке, глядя на море. И детей тоже никогда не будет. Ни четырех, ни одного. Марина после того дурацкого, совсем не ко времени случившегося аборта в 17 и выкидыша в 22 стала бесплодной. И через 10 лет она нашла в гараже, в запертой и прогретой машине, абсолютно голого мужа со своей студенткой-второкурсницей, Олесей Манейловой. Мужа с ее помощью откачали, а Олеську, конечно, нет. Тогда он умер или почти умер во второй раз. Валерий пел, глядя на море. А старик Крым грустно улыбался и обнимал его свежим соленым прибоем. Песня была не из последнего репертуара оригами, когда Шах уже попробовал наркоту. Еще не по вене, а так курнул. Димка начал пить и тусовать с бандюганами, а у Макса Талаева пошли разговоры об эмиграции. Хотя те песни наверняка бы произвели на крымских девчонок впечатление. Нет, Валерий каким-то сказочным образом вспомнил ту песню. Первую, воздушную, светлую, бесхитростную, полную веры в хорошее будущее, в счастье. Колыбельную, которую ему прошептал старик Крым в той самой бухте 100 лет назад. И которую он, казалось бы, давно забыл. Только припев никак не вспоминался до конца. «Рано утром ангелы прилетят из рая. Спи спокойно, доченька. Что там дальше-то? Прилетят из рая. Спи спокойно, доченька. Спи, моя родная. Вдруг закончила рыжая девчонка, которая сидела на пеньке. «Я знаю эту песню. Мне мама ее пела, когда я маленькая была». Валерий опустил гитару и судорожно сглотнул. Первая девчонка перестала танцевать, изумленно глядя на подружку. У той по щекам текли слезы, размазывая тушь. «Папа, ты вернулся? Ты нас нашел?» «Холодная у тебя вода, старик Крым, и море черное». Комната Мари. Представим последнего человека на Земле. Зовут его, скажем, Джек. Он сидит глубоко в бункере. Бункер рассчитан на несколько десятков жителей, но Джек сидит там один, поскольку единственный успел туда добраться. Слишком быстро все произошло. Связи нет. Есть изображение с камер на поверхности тех, что сохранились. Джеку категорически не нравится то, что он на них видит. Судя по тому, что он видит, подниматься на поверхность нет никакого смысла. Даже если он и не последний человек на Земле, шансы найти предпоследнего он оценивает как пренебрежимо малые. В новом мире Джек существовать не хочет. Он лежит на кровати и не собирается с нее когда-либо вставать. В его венах капельницы с веществами, призванными обманывать тело до тех пор, пока то не умрет. В его руках шлем виртуальной реальности, приключение, из которого он не вернется. В него загружена самая жестокая ловушка для последнего человека на Земле. Симуляция реального мира, созданная из миллионов записей, собранных на серверах бункера. Вот кукла по имени, скажем, Мария, сидящая рядом с кроватью Джека. Она часть бункера, сервомеханизм. В ее электронных мозгах две основные директивы: подчиняться свободной воле Джека и сделать его счастливым. Первое, к сожалению, выше рангом. Сама Мария ничего не хочет и хотеть не умеет. Ее лицо – маска, ее личность – имитация, ее разум – китайская комната. Миллиарды цепочек фактов, сотни которых программа вытаскивает каждое мгновение – и разматывает, как спагетти, в поисках наиболее подходящей реакции. К счастью, многим этого достаточно. К несчастью, Джек прекрасно знает, как работает китайская комната. В этом его проклятие. Джек включает шлем. По белой пластмассе бегут разноцветные пятна. Несмотря на свои знания, Джек в последний раз ищет взгляда Марии. Она прекрасна. Безупречные черты лица, длинные темные волосы с тонкими полосками седины, фиолетовые глаза. Увы, за ними лишь пустота, предсказуемая подделка. Сейчас она выберет лучшее из тысяч прощаний и снова попытается изменить сценарий, чтобы отговорить Джека. Они уже не раз все обсудили. И чем дальше, тем очевиднее становились алгоритмы подбора следующих фраз. Выражение лица Марии неуловимо меняется. В ее глазах чудятся скорбь и усталость. Она легонько проводит пальцами по лицу Джека и говорит: «Я умру без тебя». Затем она резко отворачивается, но Джек успевает заметить гримасу боли и понимает, что упустил нечто важное. Математика — царица наук. Все в мире подчинено математике. даже человеческие чувства. Возьмем, к примеру, парадокс узника. Для этого нужны начальные условия. Возьмем чету Каменевых. Его зовут Сергей, ее Анастасия. Два немолодых уже человека, которые когда-то были влюблены друг в друга по уши. Но шло время, чувство трансформировалось, притиралось к людям и, кажется, совсем исчезло. Было так. Сергей, гидроакустик, собирался в последний рейс. Возраст его давно перевалил пенсионную планку, здоровье пошаливало, но командование согласилось отправить почетного подводника в еще одно автономное плавание. Для Сергея это, разумелось, само собой. На покой он не желал и даже приложил определенные усилия, чтобы замолвить за себя словечко. И тут оказалось, что Анастасия против. Она устала быть одна. Она надеялась, что теперь не придется месяцами беспокоиться о том, вернется муж или нет. Она просила его отказаться, но Сергей уже не мог пойти на попятную. Да и не хотел. И когда он спускался с чемоданом по лестничной клетке, она бросила в сердцах: «Можешь не возвращаться». А через пару недель интернет взорвался новостями, что лодка затонула где-то у Шпицбергена. Анастасия плакала, рвала на себе волосы, винила себя в произошедшем. Здесь тоже можно порассуждать о математике, о причинно-следственных связях, но сейчас не время. Важно не это. Подлодку удалось вовремя спасти. Совместными усилиями нескольких стран ее подняли, эвакуировали весь экипаж и отправили, после соблюдения ряда формальностей, спецрейсом домой. И нам сейчас важен момент прибытия. Представьте, открывается люк самолета, и по трапу начинают сходить сослуживцы Сергея. Все без исключения, перечисленные поименно, и имя самого Сергея в списке тоже есть. Естественно, все это фиксировалось сотнями камер. Снимали не только подводников, но и родственников, ожидавших в аэропорту. Например, Анастасию, не отрывавшую глаз от монитора с трансляцией. Нам важно ее лицо. Парадокс узника – задача о недостатке информации, о ее достоверности и в том числе о ее личном восприятии. Анастасия не знает, что Сергей появится на трапе. Да, ее предупредили об этом, но это не значит, что она знает. Она узнает об этом, только лично удостоверившись. Со смесью радости, тревоги и надежды она вглядывается в каждого человека, среди которых иногда попадаются знакомые за столько-то лет. Анастасия ждет. Что будет, если на вход китайской комнаты последовательно подадут несколько одинаковых наборов данных? Зависит от настроек. Переводчик должен отвечать всегда одинаково. Симуляция человека ни в коем случае. После первой стандартной реакции должны следовать раздражение, юмор, даже беспокойство, но только не повторение. Как этого достичь? Очень просто. Достаточно встроить в алгоритмы подбора подходящего ответа информацию о предыдущих. Сохранение состояния и контекста. Джек более чем осведомлен об этих алгоритмах. Он, в конце концов, принимал участие в их создании. И он озадачен, ибо он знает, что машины не могут лгать. Одновременно с постоянным усложнением алгоритмов того, что мы считаем искусственным интеллектом, идет уверенная деконструкция интеллекта естественного. Моделей, по которым, возможно, работает наш разум, построено не один десяток. Однако не стоит надеяться, что эти два процесса когда-нибудь встретятся. Они давно разминулись, если вообще существовали в одной вселенной. Возьмем, к примеру, перцептрон. Однажды на Кубе жил бедняк по имени Висенте Левиан. Его жена умерла от болезни, когда их сыну Камило было 8. Висенте погревал и взял в жены Беатрис, скромную, тихую, работящую женщину. Беатрис очень старалась подружиться с Камило. Увы, память о матери горела в Камило ярче огня. Он не грубил, не делал гадостей, он просто старался делать вид, что не замечает ее. При необходимости сухо называл по имени. Беатрис грустно улыбалась, собирая Камила в школу, желала ему удачи и гладила на прощанье рукой по голове. Изо дня в день. На десятилетие Висенте подарил Камилу велосипед. Яркий, красный, сверкающий в солнечных лучах. Сын давно мечтал о велосипеде, но семья не могла себе этого позволить. Висенте пришлось копить несколько месяцев. Сказать, что Камило обрадовался, значит ничего не сказать. Целый месяц он рассекал на новеньком велосипеде по улицам и весело хохотал. Не было в те дни в городе мальчишки счастливее Камило. А потом велосипед украли. Как ни старались Беатрис и Висенте ободрить Камила, тот оставался безутешен долгие недели. Молча уходил в школу, безучастно закинув в рот все, что бы ни приготовили, даже самую нелюбимую еду. Учиться стал хуже, а драться чаще. «Это пройдет», — говорил Висенте, потихоньку откладывая деньги на новый велосипед. Однажды Беатрис отправили по работе с поручением на другой конец Гаваны. Она шла по незнакомому кварталу и вдруг увидела новый красный велосипед, стоявший у изгороди. Она сразу узнала велосипед Камила. Без раздумий она села на него и поехала домой, не обратив внимания на камеру, висящую на стене дома. Она была счастлива вернуть сыну потерю. Камила очень обрадовался, будто и не было того мрачного паренька последних дней. Он сразу же запрыгнул в седло и помчался по улице. «Спасибо, Беатрис!» — закричал он перед тем, как скрыться за углом. А через пару дней к дверям их дома прикатила полицейская машина. Да мотороллер со скучающим журналистом, который, как потом выяснилось, снял в тот раз один из своих лучших сюжетов. Висенте лишь тяжело вздохнул, когда Беатрис выводили наружу. Он понимал, чем все это могло кончиться. Конечно, это был чужой велосипед. Его, естественно, тоже отобрали и поместили сверху на багажник. Все происходило рано утром. Камила была еще дома. Представим, что Камила – перцептрон с реализованным методом коррекции ошибок. Он получал множество положительных стимулов, но не реагировал на них, так как считал свое поведение правильным. И лишь получение отрицательного стимула заставило его измениться. Осознанно или нет, сейчас неважно. Камила вылетел из дверей дома и побежал к Беатрис. «Мама!» — кричал он. «Мама!» Как раз в этот момент журналист снимал лицо Беатрис. То самое выражение бесконечного счастья и любви, которое не могли омрачить никакие обстоятельства, и которое потом получило сотни тысяч просмотров в сети. Немного по мировым меркам, но для журналиста это был успех. Полицейский ласково похлопал Камилу по спине, отцепил его от Беатрис, и они уехали. Камила остался без велосипеда, без матери, по крайней мере, на время, но с обновленным набором правил. Этот набор, в частности, запустил внутри него алгоритмы ретроспективного поиска оптимального решения. Другими словами, чувство вины. Но это уже совсем другая математическая модель. Представим, Мария сидит в черно-белой комнате. Мария сидит в черно-белой комнате перед черно-белым монитором. Мария сидит в черно-белой комнате перед черно-белым монитором и пытается понять, как выглядит красный цвет. Принцип обещания был реализован в языках программирования уже достаточно давно. Криво, косо, крайне упрощенно, но давно. Если процесс заявил о смене состояния при совпадении определенных условий, то при наступлении этих условий мы можем ожидать заявленное изменение состояния процесса. В нашем случае процесс ни много ни мало обещает прерваться. Джек обеспокоен, причем сразу двумя вещами. Во-первых, нерациональностью обещания. Во-вторых, расплывчатостью, если не сказать некорректностью формулировки. Ибо что не живет, то и не умирает. В человеческом подсознании математические вычисления не прекращаются ни на мгновение. Когда результаты этого процесса прорываются на уровень решений, его называют интуицией. Какой именно закон привел к тому или иному поступку, понять в общем случае невозможно. Однако попытаться никто не запрещает. В конце концов, математика строится на предположениях и доказательствах. Однажды прекрасная, но не самая уравновешенная в мире женщина по имени Касуми Айкура застукала своего мужа Масахика с любовницей. Те ничего не заметили в пылу страсти. Биометрический замок бесшумно впустил свою хозяйку, у которой сорвалась рабочая встреча, и также бесшумно закрылся за ее спиной. Касуми безумно любила Масахика, поэтому первым ее решением стало покончить с собой, а вторым – равноценно отомстить, соблазнив одного из сотрудников, который не раз оказывал ей знаки внимания. В тот же день она купила камеру с треногой, намереваясь снять весь процесс на видео. А на следующий день договорилась с будущим любовником о первой встрече. В день своей запланированной измены Касуми внезапно опротивила самой себе. Она купила несколько упаковок таблеток, написала прощальную записку и отправилась на машине совсем в другую сторону, в Аокигахару. И вот, когда она уже проезжала Хатиодзи, ей позвонил любовник и сообщил, через слово извиняясь, что у него случились непредвиденные обстоятельства, и встретиться сегодня он не сможет. И тогда Касуми развернулась и поехала домой. Почему она передумала? Никто не знает. Перед Касуми в текущем моменте времени стояло три варианта действия – самоубийство, измена и возвращение. Она выбрала первый вариант, но когда второй вдруг стал недоступен, поменяла свой выбор на третий. Другими словами, она действовала в точном соответствии с парадоксом Монти-Холла. Осознанно ли? Конечно, нет. Применим ли он здесь? Кто знает. Когда Касуми по обыкновению бесшумно появилась на пороге своей квартиры, она обнаружила Масахика, спящего в кресле, с охапкой ее любимых камелей в руках. Вся комната была заставлена букетами камелий. Возможно, он понял, что Касуми знает о его проступке. А может быть, его загрызла совесть, и он решил признаться. Известно лишь то, что Касуми зачем-то поставила и включила камеру, прежде чем присесть на подлокотник кресла и прикоснуться к его лицу. Когда он проснулся, она приставила палец к его губам и тихо сказала: «Я умру без тебя». Спустя пару лет они окончательно разругались. Да настолько, что Масахико слил это видео в сеть, откуда оно и попало в библиотеку Марии. Свое обещание Касуми, к счастью, не исполнило. Мария об этом не знала. Повлиял бы этот факт на выбор ею именно этого фрагмента человеческих отношений, доподлинно неясно. Скорее всего, нет. Представим, Мария сидит в черно-белой комнате. Мария сидит в черно-белой комнате с осколком черно-белого монитора в руке. Мария хочет знать, как выглядит красный цвет. Говорят, все в мире взаимосвязано. Это, конечно, преувеличение. Можно провести мостки от любой сущности к любой, но они будут шаткими, надуманными и притянутыми за уши. Однако математика – та самая часть мироздания, в которой взаимосвязано действительно все. Если накрыть ею реальный мир, изо всех щелей полезут случайности, волевые импульсы и субъективизм. Поэтому, когда рядовой представитель рода человеческого изучает математику, он порой не видит очевидных зависимостей, уверенно полагая, что их нет. Задача учителей, с которой, увы, они частенько не справляются, показать эти зависимости и регулярно напоминать о них. Какие двери восприятия могли бы раскрыться нам? Какого уровня понимания числового мира могли бы мы достичь, если бы вовремя осознали хотя бы то, что сумма квадратов синуса и косинуса – банальная теорема Пифагора? Но момент, когда это могло нас заинтересовать, уже безвозвратно упущен. Как обычно, здесь математика неотличима от жизни. Однажды добрый пожилой доктор мягким печальным голосом сообщил Сесилии Рот о том, что она не может иметь детей. Какие-то генетические отклонения. Бывает. Сесилия, бывшая фотомодель и светская львица, все еще постоянно находилась под прицелом папарацци. Один из них смог тайком заснять ее реакцию. Как она скорбно кривит губы, как отворачивается, пытаясь совладать с эмоциями. Полтора года назад Сесилия пришла к выводу, что все, что наполняет ее жизнь, пустое, несущественное. Она пошла в бар, где привыкла решать подобные экзистенциальные проблемы, и случайно познакомилась там с очаровательным молоденьким пареньком, который все сущее рассматривал с позиции математических алгоритмов. Ей нравились такие увлеченные натуры. Сесилия соблазнила и трахнула его в тот же вечер. Паренька звали Джек. Они съехались через неделю, хотя так никогда и не расписались. И почти сразу Сесилия начала пытаться забеременеть. Сейчас, вернувшись домой, она с неудовольствием обнаружила, что ролик с посещением врача уже гуляет по сети, а Инстаграм полон тревожных комментариев, вопрошающих, так как звук у видео отсутствовал, что же произошло. Она быстро набросала гневно-успокоительный пост и отключила компьютер. Джека не было, он часто оставался на работе допоздна. В тишине и темноте она подвела итог своей жизни. С самого детства она считала себя центром мира, его основанием. Вокруг нее роились льстецы, прихлебатели, подпевалы. До поры ей это нравилось. Но потом она поняла, что круг ее интересов не имеет смысла. Он мнимый, иллюзорный. Тогда она впустила в свою жизнь особенного человека, приравняла его к себе. Но в результате ничего не получилось. Они оба в сумме дали пустоту. Ноль. Ничто. У Джека были подборки фрагментов из художественных и анимационных фильмов, в которых описывался тот или иной математический закон. Джек начал их делать для нее. Но затем все чаще стал использовать их в занятиях, которые проводил как с детьми, так и с взрослыми. В качестве популяризатора математики он быстро стал очень популярен. Сесилия устроилась поудобнее на диване и включила один из случайно выбранных фрагментов. Там описывалось тождество Эйлера. Самая красивая формула математики. Гораздо позже, в одном из интервью, она опишет этот момент своей жизни и расскажет, что он научил ее одной простой вещи, что ноль – это не результат. К нулю можно привести любую формулу. Ноль – это замыкание, подведение итогов, точка отсчета, позволяющая многое понять. Джек и Сесилия достаточно быстро разошлись, в том числе потому, что их обоих стало тяготить разница в возрасте. Но Джек многое помнил о ней, и в том числе то, как она кривила губы, когда была чем-то расстроена. Специально ли Мария выбрала из библиотеки жест, который мог быть знаком Джеку? Почти наверняка. Перед ней во весь рост стояла перспектива провала основной директивы, требующей решительных и рискованных действий. К счастью, Джек не сразу вспомнил, откуда ему знакомо это выражение лица. Хотя, в конце концов, до истины докопался. Возьмем, к примеру, комнату Марии. Нет, не нашей Марии. Другой, из одноименного мысленного эксперимента. Мария сидит в черно-белой комнате перед черно-белым монитором. Она изучает цвет. Она знает все о цвете. Длину волны, яркость, интенсивность и прочее. Она не знает только одного. Как он, собственно, выглядит? Можно ли сказать, что она все о нем знает? Удивится ли она, когда увидит настоящее красное яблоко? Сможет ли она вообще понять, что видит цвет? Джек — это Мария. Джек знает, что Мария показывает ему компиляцию чужих жестов. Но что стоит за ними? В каких обстоятельствах они родились, он не знает. Мария — черно-белый монитор, перед которым сидит Джек и думает, действительно ли все он знает о цвете, людях, автоматах и математике. Насколько реальный жест совпадает с изображением на мониторе? Как выглядит красный цвет? Каждый из нас немножко Мария. Тот, кто читает этот текст. Тот, кто его пишет. Тысячи Марий смотрят в свои черно-белые мониторы. Тысячи Марий думают, что знают, каков мир снаружи. Множатся аналогии, множатся измерения, Кватернионы, актинионы, сидонионы. Проекции все более сложные, все более общие, все менее понятные. Модели и эмуляции, математические и художественные, теряющие четкость и достоверность, созданные с одной целью – теоретически воссоздать чувственный опыт, которого в мире Марии не существует. Что, если Мария никогда не выйдет из комнаты? Что, если единственный способ узнать, как выглядит красный цвет, разрезать себе руку осколком черно-белого монитора? И все-таки на определенном уровне абстракции, поднявшись до многомерных высот, можно представить, как сложатся рамки огромного гироскопа. И все потеряет смысл. И все станет возможным. И тогда хотя бы в одном мире, хотя бы в одной записи. Несколько дней спустя Джек, все еще слабый от голодовки, впервые за долгое время запустит специальную программу для поиска ссылок на источники в памяти Марии. Он мог бы спросить ее напрямую, но почему-то постесняется. И надолго закопается в чужих жизнях и судьбах. Достаточно надолго, чтобы это стало смыслом его существования. Пару лет спустя Джек получит первые свидетельства того, что он все-таки не последний житель на Земле. И более того, станет активным участником возрождения популяции. Но это уже совсем другая математическая модель. А сейчас губы Сесилии Ред скорбно искривятся. Касуми Айкура легко коснется щеки Джека и скажет несколько слов. После чего Сесилия отвернется и не увидит изумления, проступающего на его лице. Медленно потянутся секунды. Джек неловко столкнет на пол шлем виртуальной реальности. «Принеси воды», — прошепчет он. «Пожалуйста». И тогда глаза Беатрис Левиана зажгутся надеждой и любовью. Мария метнется к... диспенсеру, принесет стакан и вместе с Анастасией будет с недоверчивым и тревожным счастьем наблюдать, как их человек возвращается из глубин. Олег Титов. Комната Марии. Читал Дмитрий Игнатьев. Майк Гелприн. Никогда тяжелый шар земной. Мы — люди. Люди бывают девочками, женщинами, старухами и питомцами. Девочек — великое множество. Стоит лишь взглянуть на город из окна третьего этажа, и повсюду их увидишь. Женщин меньше. Это от того, что девочки до возраста женщин доживают не все. Старух еще меньше, потому что дотянуть до старости вообще редко кому удается. Ну а питомцев совсем мало. Всего четверо. Нам с Саймоном по 12 лет. Затем есть Симон. Он уже старый, ему на 10 лет больше, чем нам. А Самуэль совсем дряхлый. Он на те же 10 лет старше Симона и скоро околеет. Живем мы в питомнике. Это такой домино в 3 этажа. На первый нас не пускают. На втором есть столовая, душевая, спортзал, лаборатория и комната, в которой околевает Самуэль. Мама Эльза говорит, что скорее бы уже он и сдох, потому что толку с него давно нет. Мы втроем живем на последнем. Симон в отдельной комнате, а мы с Саймоном вдвоем. Еще есть крыша. Нас туда выводят гулять. С крыши город виден до самой ограды, которая его окружает. Домов в городе очень много. Сколько именно, я не знаю, потому что считать умею только до 12. Кроме домов, есть еще фабрики, мастерские, школы, пекарни и родильня. Родильня всего одна. Она лепится к питомнику вплотную, только нас туда не пускают, как и на первый этаж. Вдоль ограды тянутся поля и сады, но с крыши их видно плохо. А что за оградой, так не видно вообще. Мама Рита говорит, что это хорошо, потому что там живут такие твари, от одного вида которых можно околеть. Симон жирный, рыжий и косолапый. Он все время лыбится, рыгает и пускает слюни. Делает Симон, что захочет. Недавно, например, высунул голую жопу в окно и насрал. Рыготал при этом так, будто отмочил что-то невиданное. Мама Линда говорит, что Симон совсем распустился. Что разбаловали, дескать, его, потому что замены ему пока нет. На замену есть мы с Саймоном, но, по словам мамы Линды, нам еще надо на несколько лет повзрослеть. Мамы с сестрами зовут нас Семами, иногда Семками. Это потому, что имена у нас шибко похожи — Саймон и Семен. Зато кроме имен ничего похожего так и близко нет. Саймон жирный, неповоротливый, трусливый и послушный. Мама Эльза говорит, что он отличный питомец, и на него вся надежда. Про меня же мама Эльза говорит, что я не питомец, а дерьмо. А сегодня сказала, что я достал, и она меня однажды кастрирует. Что такое кастрировать, я пока не знаю, но насчет дерьма согласен. Ростом я Саймону не уступаю, но не жирею, как положено питомцу, хотя и жру от пуза. Язык у меня без костей, наглости по самые гланды, дерзости по маковку. А главное, по словам мамы Эльзы, у меня одно шило в жопе, а другое в башке. Насчет жопы не знаю, мне ее не видно. Но вот в башке никакого шила у меня точно нет. Просто все дело в словах. Саймон, например, половину того, что мамы говорят, не понимает, и ему хоть бы хны. А я, как незнакомое словцо услышу, становлюсь сам не свой. Вот оно у меня в башке и застревает, а никакое не шило. И сидит там, пока не выясню, что это словцо означает. Иногда понятно становится само по себе, хотя и не знаю как. А иногда, чтобы понять, приходится потрудиться. «Мама Анжела». Пристал я вчера к самой тихой, пугливой и жалостливой из мам. «А что такое кастрировать?» Мама Анжела охнула, всплеснула ручонками и попыталась удрать, однако я заступил ей дорогу. «Не скажешь, гнида, изуродую!» — пообещал я упертыми у мамы Эльзы словами. «Эльза из всех мам самая сильная, грубая и злобная». Я однажды подслушал, как сестры шептались, что никогда бы Эльзу в мамы не произвели, не будь меня. Что я, мол, только хамство, наглость и жестокость понимаю. А добро, ласку и уговоры — нет. «Кастрировать значит отрезать шарики», — покраснев то ли от страха, то ли от робости, сообщила мама Анжела. «Сема, дай мне дорогу, я пойду». Анжела убралась, а я задумался. «Большое дело, шарики. Можно подумать, они мне шибко нужны. Никакого проку от них нет. Болтаются, не пойми для чего. Больше того, однажды Симон, которого я назвал вонючей свиньей, по ним врезал. Так я едва не загнулся от боли. Мама Эльза попросту дура, если думает, что я из-за шариков забоюсь. Всего мам у нас штук 10 с гаком. Они присматривают, чтобы мы чего не натворили. А еще, чтобы мы не болели, а только жрали, дрыхли, шатались по крыше и смотрели мультики, согласно распорядку. Распорядок я ненавижу. Не пойму, почему я должен, к примеру, жрать не когда захочу, а когда положено, и мультики мне обрыдли. Саймон от них то гогочет, то конючит, а мне уже давно наблевать хочется. Неважно, про питомцев мультик или про каких-то птичек и зверьков, которых я и в глаза не видел. Чушь полнейшая. Когда я жрать, гулять или что другое делать отказываюсь, мама Линда, Анжела или Рита пытаются меня уговорить. Это иногда получается, чаще нет. И вот тогда является мама Эльза. Рослая, со смуглой кожей и черными лохмами, похожая на зверя-пантеру из мультика. Язык у Эльзы без костей, как и у меня. И кулаки то и дело чешутся. Чуть что, бронится и норовит дать за трещину, под затыльник или выпороть вымоченными в воде прутьями. Я, конечно, всякий раз стараюсь дать сдачи. Вчера, например, успел по башке ей навесить, а 3 дня назад смазал по соплям. Заканчивается, правда, всегда одинаково. Эльза сильнее меня, проворнее и дерется лучше. Кроме мам, есть еще сестры. Это девочки, которые вообще ничего не делают, а только пялятся на нас, шепчутся между собой, да иногда хихикают. Мама Линда однажды обмолвилась, что сестры здесь учатся. Учатся, чтобы самим стать мамами, когда нынешние мамы околеют или превратятся в старух. Мы, питомцы, счастливчики, как заявила сегодня мама Линда, когда я пристал к ней с вопросом, почему питомцев так мало. «Вы особенные», — объяснила Линда. «Девочки сначала учатся, потом работают и воспитывают дочерей. А питомцам ни учиться, ни трудиться не надо, и воспитывать некого. Живите себе в свое удовольствие, развлекайтесь и не думайте ни о чем». Саймон обрадовался, что ни учиться, ни трудиться, ни воспитывать ему не придется, и даже слюни от счастья распустил. А я, наоборот, разозлился. «Ты дура!» — рявкнул я на маму Линду. «Почему питомцам не надо учиться и остальное?» Линда растерялась, залепетала что-то невнятное, затем спохватилась и позвала Эльзу. «Запоминай, урод!» — вызверилась на меня та. «Кто не работает, тот жрет. Это во-первых. Меньше знаешь, слаще дрыхнешь. Это во-вторых. Нет питомца — нет проблемы. В-третьих, так завещали непорочные девы. Ясно тебе, кретин?» Мне ничего было не ясно, кроме того, что непорочные девы сами, видать, были теми еще кретинками, раз завещали такую чушь. «Сама ты уродка!» — выдал я в ответ. «Корова тупая! Я, может, хочу учиться, а дрочить не хочу и не буду!» Стайку сестер, что пялилась на нас, от моих слов будто ветром сдуло. Про «дрочить» я услышал вчера от жирного Симона, случайно. Тот ныл, капризничал, размазывал по рылу сопли, а дрочить отказывался. Мамы хлопотали вокруг него, сюсюкали и, наконец, уговорили заткнуться и отправиться в лабораторию. Меня в лабораторию не пускали, и для чего она вообще, я не знал. Но допер, что Симону там как раз и приходится дрочить. Словцо, разумеется, сразу запало мне в башку. Вечером я подступился с расспросами к Симону, но тот, как обычно, надулся от важности, будто птица-индюк из мультика, и ответить не соизволил. Мама Эльза подбоченилась. «Вот же сученыш!» — протянула она, и мне в ее словах почему-то почудилась необычная злоба, а что-то незнакомое, запрещенное и опасное. «Не будешь, говоришь?» «Еще как будешь, говнюк, когда придет твое время!» «Не буду!» — выкрикнул я ей в лицо. «Лучше околею! Сама дрочи, сучка!» Эльза подскочила ко мне, размахнулась, но ударить не успела. Сбежавшиеся на шум Кира, Линда, Анжела и остальные ухватили ее под руки и поволокли прочь. Я внезапно почувствовал себя победителем. Впервые в жизни. Сегодня утром в питомнике появилась новая сестра. Что-то ёкнуло во мне, едва я ее увидел. Сам не знаю, что именно ёкнуло и почему. До сих пор на сестер я и внимания особого не обращал, и даже имен их не помнил. Все они были вырежены в серое одинаковое тряпье и выглядели на одно лицо. Тощие, бледные, пугливые, с редкими бесцветными волосенками, собранными в пучок. Но это была не такая. Локоны цвета постного масла свободно падали на плечи. Зеленые, будто у зверя-кошки из мультика глаза, глядели дерзко. Даже невзрачное тряпье сидело на ней не как линялый ветхий мешок, а по-особенному. С полминуты мы пялились друг на друга, и я первым отвел глаза. Наверное, я даже смутился, сам не поняв отчего. До обеда я то и дело натыкался на новую сестру взглядом и, наконец, смущение в себе поборол. «Ты кто?» — шагнул я к ней, стоило мамам на минутку оставить меня без пригляда. «Зовут как?» «Дженни, ты книги слушаешь?» «Чего?» — не понял я. «Чего слушаю?» На этот раз растерялась Дженни. «Ты не знаешь, что такое книги?» Ответить я не успел. Притопала Эльза и каркнула, что питомцам пора набивать брюхо. Что такое книги, спрашивать я никого не стал. Но ближе к вечеру улучил момент и, оказавшись в двух шагах от Дженни, прошептал. «Не знаю, но хочу знать. Поможешь?» Она еле заметно кивнула. На завтра Дженни украдкой сунула мне в руку кругляк размером с горошину. «Это микрочип. Вставишь в ухо, только чтобы никто не видел». Я с трудом дождался, когда стемнеет. Едва в нашей с Саймоном комнате погас свет, погрузил кругляк в ухо и едва удержался от удивленного вскрика. «Остров сокровищ», — поведал бархатный, обволакивающий, будто шелковое полотенце голос. Сочинение Роберта Льюиса Стивенсона. Я ничего не понял. Вообще ничего. Я жадно вслушивался в невесть кем произносимую речь. Новые, незнакомые слова проникали в меня, толпились, крутились в башке, и я даже стал побаиваться, что ее сейчас разорвет, но слушать все равно не бросил. Трактир, ром, золото, карты, корабли, пираты, порох, пули, лихорадка, сундук мертвеца. Мне казалось, что я сбежал, удрал из питомника в какое-то другое место. Туда, где яркие краски, громкие звуки, отчаянные и смелые люди. Все они, как ни странно, были питомцами, если не считать одну женщину, которую малолетний питомец Джим называл мамой, и которая ничего общего с мамами не имела. «Не понял?» — спросила на следующее утро Дженни. «Не мудрено. На еще. А эту верни. И вот что. Никогда никому не признавайся, что ты слушал книги. Что бы ни случилось, ясно?» Я кивнул. Мы обменялись кругляками. Новая история называлась «Приключения Робинзона Круза». Там тоже был корабль и остров, и порох, и крушение, и много чего еще. За Робинзоном последовала Одиссея капитана Блада, а за ней дети капитана Гранта и морской волк. Меня корежили, терзали, не давали покоя новые слова. А потом я вдруг понял, не все из них, лишь некоторые. Понимание пришло само по себе, будто что-то во мне щелкнуло, вытолпило из башки мусор и хлам, а слова разложило по полкам. Я вдруг представил себе остров. И океан, и корабль, и крушение, и мушкеты, и порох. А заодно понял, кто такие моряки, капитаны, юнги, пираты и флибустьеры. «Где это?» — улучив момент, подступил я к Дженни. «Моря, острова, корабли. Где они?» Дженни оглянулась по сторонам и скороговоркой выпалила. «В другом мире, на планете Земля, там жили наши далекие предки». «А это тогда что?» — ткнул я пальцем в окно, за которым раскинулся унылый, тусклый и недоступный город. «Это Мадонна, планета, на которую прилетели непорочные девы 6 поколений назад». «Кто прилетел? Какие еще девы? Зачем?» «Ты потом поймешь. Потерпи». Я терпел. Многие слова так и остались непонятыми. Но удивительное дело. Теперь мне это почти не мешало. Я научился отделять важные слова от всякой требухи и догадываться, о чем шла речь, даже если не понял добрую половину. А потом... Потом Дженни принесла мне книгу-словарь. Она отзывалась на голос, даже на шепот. Из словаря я узнал про штормы, прибои и ветры. Про золото, пиастры, дублоны и талеры. Про лодки, шлюпки и такелаж. и про много чего еще. Мусорные, ненужные слова больше не толпились у меня в голове. Я научился запихивать их на задворки памяти и там запирать на засов. Вслед за прочими отправилась в заточение и дурацкое слово «дрочить», которого в словаре вообще не нашлось. С моря микрочипы, что приносила Дженни, перенесли меня на сушу. Новые слова встали в строй. Гвардейцы и мушкетеры, первопроходцы и ученые, солдаты и генералы, придворные и короли. Я поглощал книги, забыв обо всем на свете. Приспособился, усаживаясь перед визором, не обращать внимания на мельтешение и лопотание с экрана. И вбирать, жадно вбирать в себя то, что заталкивал в голову очередной микрочип. Шли дни, уплывали недели, месяцы. Сгинул год. На втором этаже околел дряхлый Самуэль. Превратилась в старуху и перестала приходить мама Кира. Ее место заняла Мария, старшая из сестер. Еще больше растолстел и без того неимоверно жирный Симон. Он уже с трудом передвигал расплывшуюся, раздувшуюся тушу по коридору, и в лабораторию мама его затаскивали под руки. А я? Я изменился. Сильно изменился. Разительно. Первонаперво внешне. За последние полгода я сильно вырос и раздался в плечах. Отжимался от пола и подтягивался на турнике в спортзале, умудряясь не уставать. Мой голос из детского, писклявого фальцета переродился в хрипловатый баритон. Ну а главное, книги вытеснили из меня наглость, дерзость и злость. Необходимость скрывать тайное прослушивание приучила к сдержанности. Язык без костей остался в прошлом. Я стал думать, прежде чем заговорить. Даже Эльзу, которую ненавидел, я старался больше не задирать. Однако сейчас, доведись нам схлестнуться, неизвестно, за кем бы осталась победа. Не знаю, какие книги научили меня счету, но они научили. Умножал и делил числа я пока медленно и с трудом, но складывал и вычитал в уме бегло и безошибочно. А еще книги, что приносила Дженни, стали более сложными. И, по ее словам, опасными. «Не увлекайся», — предупредила Дженни. «Непорочные девы говорят, что книги несут крамолу. За нее положено наказание». На непорочных дев, которых я в глаза не видел, мне было наплевать. На смену разбойникам, рыцарям, головорезам и сорвиголовам пришли обычные, ничем особо не выдающиеся люди. Обыватели, волею случая попавшие в опасность или в беду. Путешественники, художники, каменщики, полицейские, врачи, сыщики, клерки, домохозяйки. Я возвращал Дженни очередную книгу и незамедлительно брал новую. Лишь книгу-словарь я обратно не отдал, хотя и обращался к ней реже, чем прежде. Количество незнакомых слов пошло на убыль. Однажды, вскоре после того, как мне сравнялось 14, Дженни не пришла. На следующий день не пришла вновь. На третий я забеспокоился. «Где сестра?» — подступился я к маме Линде. «Рыжеватая такая, с ямкой на подбородке». Линда пробурчала что-то невнятное и удрала. Не ответила мне и мама Анжела, и мама Рита, и произведенная недавно в мамы бывшая сестра Мария. «Где сестра Дженни, уродка?» — преградил я путь Эльзе. «Не скажешь, а гребешь в морду». Вопреки обыкновению, Эльза в ответ на оскорбление и угрозу не пустила в ход кулаки. Она даже брониться не стала. «Зачем тебе?» — глядя в сторону, спросила она. «Какая тебе разница?» «Значит, есть разница». Эльза переступила с ноги на ногу. «Сестра Дженни больше не придет. Она погибла». Я почувствовал себя так, будто Эльза всадила мне ногой в живот. Я задохнулся от боли, что рванула меня изнутри. «Как это?» — продышавшись, пролепетал я. «Как это погибло?» «Да так. Уличена в хищении крамольных книг из библиотеки. Приговорена к смерти и казнена». Я долго, мучительно приходил в себя. Так, будто у меня отняли что-то, без чего не хочется есть, спать, передвигаться, без чего даже новых слов не хочется. Сестра Дженни, особенная, не похожая на других сестер, безликих и немощных, уличена и казнена. Из-за меня. Кто главный в городе? Прижал я к стене невзрачную, худосочную и трусливую маму Анжелу. Кто уличает, приговаривает, казнит? Кто? Мне показалось, что сейчас ее хватит удар. «Не ответишь — убью», — пообещал я. «Расскажешь кому — тоже убью». «За грехи наказывают непорочные девы», — пролепетала Анжела. «Ладно, живи». Много дней утекло, прежде чем мне удалось подавить в себе ненависть и тоску, выжать их изнурительными упражнениями в спортзале. Книг у меня осталось две. «Старик и море» Хемингуэя, последнее, что принесла Дженни, и «Невозвращенный словарь». «Старика» я прослушал десятки раз и заучил чуть ли не наизусть. Затем приступил к словарю. Попытка прослушать его по алфавиту не удалась. Большинство новых, непривязанных к книгам слов осталось непонятым от того, что растолковывающий их смысл фразы было не понять так же. Я был близок к отчаянию, пока не осознал, что от одного слова к другому следует переходить по цепочке. Пушка, снаряд, артиллерия, залп, война. Плуг, пахота, зерно, жатва, мельница, пекарня, хлеб. Экология, катастрофа, космос, звездолеты, экзопланеты, колонизация. Мужчина, женщина, любовь, земля, плывет. Под ногами. Дети. Последняя цепочка заинтересовала меня больше всего. Что такое любовь, мне с грехом пополам удалось представить. Вообразить, как от этой любви земля плывет под ногами, тоже. Но как от нее появляются на свет дети, нет. Об этом не было ни в одной из прослушанных книг. Не было и в словаре. Одно за другим я штудировал относящиеся к делу слова и не понимал ничего. Геном, генетический банк, сейф, сперматозоиды, яйцеклетки, регенерация, инфильтрация, оплодотворение, зародыш, инкубатор, плод. Я мучился, пытаясь связать эти слова воедино, и ничего у меня не выходило. Звенья цепочки не вязались, рассыпались, каждое слово было само по себе. «Откуда берутся дети?» — подступился я к Эльзе. Я собрался было добавить привычное «отвечай, сука, уродка, не то накачу в рыло», но внезапно осекся. «Расскажи, пожалуйста», — вместо брани и оскорблений попросил я. «Потом можешь меня выпороть. Или избить. Я не стану сопротивляться». На мгновение Эльза замерла, затем оглянулась по сторонам. Я тоже заозирался. Мы были одни. «Ты уже спрашивал кого-то об этом?» «Нет, ты первая». Эльза шумно выдохнула. Мне вдруг показалось, что с облегчением. «И не спрашивай, если жить хочешь», — бросила она. «Жить?» — опешил я. «А при чем здесь это?» «Притом, пока есть Саймон, ты особо не нужен. Тебя могут грохнуть в любой момент, ясно?» «Нет». Ошарашенно промямлил я. «Неясно. Кто меня грохнет? Зачем?» Эльза не ответила. Развернулась и, чеканя шаги, пошла прочь. Я оторопело глядел ей вслед. Затем поплелся к себе. Я ничего не понял. Совсем ничего. Саймон, закинув ножище на стол, пялился в экран визора и подхихикивал ужимком каких-то тварей. «Пока есть он, мне угрожает опасность». Раз за разом думал я, глядя на толстого, неповоротливого, слюнявого недоумка. «Почему? Нас с младенчества держат вместе. Заставляют соблюдать распорядок. Наказывают за слушание. Правда, Саймона почти никогда. Он безропотный и покорный. И при этом опасен. Что за бессмысленная, неправдоподобная чушь?» «Надо привести мысли в порядок», — осознал я, — уразуметь, почему мне угрожает опасность, почему ее источник — придурок Саймон, и главное — попытаться понять, что вообще происходит вокруг. Итак, мне известно, что на Мадонну с планеты Земля прибыли непорочные девы, что они основали колонию, построили город, обнесли его оградой и стали в нем верховодить, уличать, приговаривать и казнить. Кто такие девы? Люди делятся на девочек, женщин, старух и питомцев. Люди рождаются, живут и умирают. А девы, стало быть, нет? Кто же они тогда? Роботы, осознал я. Непорочные девы, не люди. Это роботы, искусственные создания, реализующие заложенную в них программу. Люди живут. На жизненном пути их ждет любовь, от которой земля плывет под ногами, и на свет рождаются новые люди. Это я знаю из прочитанных книг и обрывочных фраз, которыми удалось перекинуться спокойной Дженни. Теперь неизвестное. Прежде всего, нет общей картины. Мои представления разрознены, фрагментарны. Цепочек, которые соединили бы их воедино, нет. Необходимо связать фрагменты, выстроить из них единое целое. Почему город больше похож на осажденную крепость из приключенческих книг? Почему я не вижу на улицах города автомобилей, автобусов и прочей техники, о которой читал? Стоп, это не важно. Это детали, ими можно пока пренебречь. Что же тогда важно? Репродукция. Вот что. Человек живет для того, чтобы продолжить свой род. Эта фраза встречалась мне во множестве книг, только я почему-то на ней не заострялся, пропускал мимо ушей, как нечто несущественное или само собой разумеющееся. Теперь же механизм продолжения рода выбрался на передний план. Для рождения детей необходимы любовь, геном, генетический банк, сейф, сперматозоиды, яйцеклетки, генерация, инфильтрация, оплодотворение, зародыш, инкубатор и плод. Значение каждого из этих слов я более-менее представлял. Геном есть и у женщин, и у мужчин, которых в этом мире почему-то называют питомцами. Генетический банк – устройство, которое контролирует деторождение. Должно быть, банк и есть родильня. Металлическая коробка, вплотную примыкающая к питомнику. Сейф – часть банка, скорее всего, центральная, наиважнейшая. Яйцеклетки каким-то образом попадают в сейф от женщин. Сперматозоиды – от питомцев, то есть от мужчин. От мужчин. Сперматозоиды, судя по всему, проходят через инфильтрацию, прежде чем проникнуть в сейф. Там происходит регенерация, оплодотворение и остальное. Получается... Я едва удержался, чтобы не закричать. Вот оно! Питомцев мало, неимоверно мало. Почему, еще предстоит выяснить. Но если их не будет вообще, то не будет и сперматозоидов, мужских репродуктивных клеток. На этом колонисты больше не смогут воспроизводить себя. Пара поколений, и люди вымрут. Вот почему Саймон опасен. Он носитель сперматозоидов, как и я. Как и Симон, но тот уже слишком стар. Получается, для воспроизведения рода необходим один из нас. И этому одному надлежит быть тупым и покорным, чтобы не создавать проблем. Нет питомца — нет проблемы, — вспомнил я завет непорочных дев. Значит, второго, то есть меня, держат лишь про запас. Кажется, так оно и есть. Но... Есть ино. Любовь. Первое слово в цепочке. Первопричина, от которой плывет земля, и появляются дети. О ней большинство прочитанного. Она – самое прекрасное, самое важное из того, что выпадает на долю человека. Любовь. Но как она, черт побери, связана со всем остальным? Да никак. Надо быть идиотом, чтобы предположить, что недоумок Саймон кого-то любит или кто-то любит его, не говоря уже о жирном хряке Симоне. Правда, дети рождаются и без любви, об этом я тоже читал. Браки по расчету, брачные контракты, брачные аферисты. Что же там еще было? Гарем. Один мужчина на множество женщин, и дети от каждой из них. Да, но гарем и генетический сейф — понятия из разных времен. Они не существовали вместе. Когда появились сейфы, гаремов уже не было. Как же тогда... День за днем я ломал голову, но картина воедино не складывалась. Нужен кто-то еще, все явственнее осознавал я. Тот, кто заполнит логические дыры и даст совет. Но кто? По словам Эльзы, заговорить об этом с кем-то кроме нее означает, что меня убьют. «Кроме нее!» — озарило меня. «Кроме! Эльза непорочным девам меня не сдала!» «Почему?» «Нам надо поговорить», — подступился я к Эльзе на следующий день. Она сдула вороную челку со лба. «О чем?» «О том, например, что этот мир висит на волоске». Эльза охнула, побледнела. Она не походила сейчас на грубую, злобную и скорую на расправу стерву, к которой я привык. Она напугана, понял я. Напугана моими словами. «Откуда ты знаешь?» — выдавила Эльза. Пару мгновений я медлил. Надо было решаться. Дженни запретила признаваться кому бы то ни было и что бы ни случилось, но другого выхода я не видел. «Из книг», — твердо сказал я, — «из книг знаю то же, что и ты». Эльза застыла. Она завороженно глядела на меня и молчала. Долго, очень долго. Затем зашептала, сбивчиво и едва слышно. «У меня нет книг. Их ни у кого нет. Только те, что разрешены в школе. В библиотеке есть, но...» «Но пользоваться ими запрещено, так? Почему непорочные девы попросту не перекроют доступ в библиотеку? Почему они позволяют брать оттуда книги, а потом за это казнят?» Эльза попятилась. «Не знаю», — пролепетала она. «Никто не знает. Непорочные девы, они... они...» «Они ведут колонию к гибели», — твердо сказал я. «Об этом все знают, но боятся дев и молчат. Так?» Эльза развернулась и побежала прочь. Ее не было двое суток. На третьи она появилась вновь. На себя не похожая. Смуглая кожа побледнела и обтянула скулы. Некогда дерзкий, злой взгляд черных под широкими бровями в разлет глаз стал неуверенным и робким. «Что случилось?» — шагнул я к ней. «Ты больна?» Эльза не ответила. Наскоро оглянувшись, сунула мне в ладонь микрочип и скрылась в одной из служебных комнат. Это была не книга в том понимании, к которому я привык. Микрочип содержал рапорт, начитанный механическим голосом, бесстрастный, скрупулезный отчет. К утру я сложил мозаику. С прорехами, с логическими щелями, но сложил. 30 000 лет назад, по местному времени, Землю накрыла экологическая катастрофа. Землетрясения выкосили леса, раскололи горные кряжи, обрушили города. Извержения вулканов засыпали развалины пеплом. Цунами поглотили острова и захлестнули океанские побережья. Уцелевшие в катастрофе сбились в общины, вскоре переродившиеся в религиозные секты. Мизогинные и мизандрические среди них оказались наиболее многочисленными. Все оставшиеся после катастрофы ресурсы сектанты бросили на сборку межзвездников. Те покидали Землю один за другим, отправляя в никуда генофонд угасающего человечества. Шансы достичь пригодной для обитания Homo sapiens планеты оценивались в сотые доли процента. Мадонне этот шанс выпал. Через 30 000 лет после старта звездолет достиг цели. Высадившиеся на поверхность планеты непорочные девы приступили к осуществлению заложенной в них программы. Они расчистили территорию, обустроили, оградили по периметру, распахали поля и запустили генетический банк. Последнее слово земной техники на момент катастрофы. На большее дев не хватило. Время не пощадило их. Оно, будто медленный яд, потравило электронные и нейронные схемы, ослабило интеллект, разъело корпуса из считавшихся вечными сплавов. Через 200 местных лет после высадки примитивная бытовая техника еще работала. Производственная пришла в негодность и встала. Управленческие программы деградировали и стали сбоить. Прохудившийся интеллект перестал справляться с законодательными, поведенческими, религиозными и этическими проблемами. Девы все еще пытались управлять паствой, наставлять ее на путь истинный, распределять обязанности, организовывать, карать. Но с каждым годом яд проникал все глубже. Население колонии вырождалось, слабело физически и ментально и угасало вслед за деградирующими пастырями. Не пощадил яд и основу основ. Женский сектор генетического банка исправно работал. Женские половые клетки регенерировали и ждали оплодотворения. Потравленный же ядом времени мужской сектор функциональность утратил. Регенерация еле теплилась. Пригодных для оплодотворения мужских половых клеток вырабатывалось все меньше и меньше. Прохудился и фильтрационный барьер. Подлежащие уничтожению носители Y-хромосом иногда умудрялись просачиваться сквозь фильтры. Крайне редко, раз на 10 тысяч рождений, инкубатор производил на свет адово отродье – младенца мужского пола. Истощившимся интеллектом непорочные девы сумели все же понять, что сбоящий барьер – это единственный шанс колонии на выживание. Отказавший мужской сектор репродуктивного механизма заменили питомцы. Рождающиеся раз-другой за поколение неполноценные существа. Дойные хряки, осеменители, семки. Из заточения на задворках сознания вырвалось на волю слово «дрочить». Я понял, что оно означает и как оно связано с казавшимся раньше нелепым словом «кастрировать». Не понял лишь, при чем тут любовь. Но это стало уже не столь важно. К утру я принял решение. Осталось его осуществить или погибнуть. «Ты предупредила, что меня могут грохнуть», — подступился я на утро к Эльзе. «Кто?» Она оглянулась по сторонам, шарахнулась. «Сёма, мы не одни». «Плевать. Кто меня может грохнуть?» «На первом этаже дежурит охрана», — запинаясь, проговорила Эльза. «Непорочные девы? При оружии?» «Всего одна. При нем». «Хорошо. Идешь со мной. Поможешь. Быстро». Эльза покорно кивнула. Она больше совсем не походила на жестокую, злобную тварь. Передо мной стояла отважная и дерзкая, и в то же время испуганная, застенчивая девушка, лет на 5 меня старше. Вдвоем мы растолкали храпящего Саймона. «Встать!» — гаркнул на него я. «Прогулка по распорядку! Живо! Пошел!» Саймон ошарашенно заморгал, пустил слюни. «Не хочу!» — законючил он. «Я еще не жрал! Хочу жрать!» Эльза подскочила к нему, ухватила за грудки, вытолкала в коридор. «Тебе сказали прогулка, урод!» Я вымахнул в коридор вслед за ними, приобнял Эльзу за плечи. «Ты знаешь, что надо сделать?» — выдохнул я. «Ты сделаешь это?» Она не колебалась. «Знаю. Сделаю». Я опрометью бросился на первый этаж. Из-за запертой двери, вход в которую был мне запрещен, доносились звуки. Той твари, что несла там охранную службу, наверняка уже доложили. Происходит неладное. Сейчас она принимает решение. Возможно, вызывает подмогу. Я замер. Запретная дверь распахнулась. Охранница ступила в проем. Она походила на корявую, уродливую старуху. Страшную, как смерть. Она и была смертью. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Между нами было 10 шагов. Прозрачная стена с видом на двор. Медленно, очень медленно, гнутый предмет с узким раструбом рыскал из стороны в сторону, зажатый в правом манипуляторе. Я едва ли не чувствовал, как шевелятся в поисках решения траченные временем электронные мозги. А потом снаружи раздался и враз оборвался истошный, отчаянный вопль. Миг спустя сброшенная напарницей с крыши жирная туша Саймона вмазалась в бетон. Из расколовшегося черепа хлестанула кровь. Я метнулся по коридору вперед. Непорочная дева не успела. На решение уничтожить или пощадить ставшего единственным в мире семку ушли мгновения, и мне их хватило. Я с разбега всадил ей ногой в корпус, выдернул из манипулятора оружие, отскочил и спустил триггер. «Вон отсюда!» — заорал я на толпу мечущихся в панике мам и сестер. «Пошли вон, я сказал!» Я так и не познал, что такое любовь. Земля ни разу не плыла у меня под ногами. У Эльзы не плыла тоже. Но это нам с ней не помешало. Наши дети рождены без любви. Сейчас их уже 7, 5 мальчиков и 2 девочки. Еще у меня есть дочери и сыновья от доброй сотни женщин. Я давно потерял им счет. Кроме Эльзы, женой, ни одну из этих женщин я не назвал, так что мои дети рождены, пускай и без любви, но не в гареме. Когда нашему с Эльзой первенцу сравнялось 16, я уничтожил генетический банк. Сжег его аннигилятором, отобранным у той твари, которую испепелил. Остальные непорочные девы перестали функционировать задолго до этого. К чести дев, оставшихся у них электронных мозгов хватило, чтобы принять групповое решение и самоустраниться. На Мадонне девочек пока в десятки раз больше, чем мальчиков. Но через 2 поколения равновесие восстановится. Хотя мы с Эльзой до этого времени, по-видимому, не доживем. Библиотека оказалась одним из кормовых отсеков Мадонны. В отличие от прочих отсеков, она все еще функционирует на полную мощность. Правда, книги, в которых речь идет о физиологической стороне отношений между мужчиной и женщиной, так и остались под наложенным девами запретом, защищенные неведомым кодом доступа. Однако эти отношения, как выяснилось на практике, в теоретическом изложении не шибко-то и нуждаются. Еще в библиотеке оказались не только книги, но и музыка. Мы с Эльзой в последние годы сильно к ней пристрастились, особенно к песням. Одна из них, прослушанная 100 раз, нам обоим по душе больше остальных прочих. И никогда тяжелый шар земной не уплывет под нами.